Принц без плана. «А разве ты не зайдешь?» – спросила Инга. «Идти по нему, конечно, не хотелось, но хотя и не хотелось злоупотреблять доверием. Слушай, вон ты с краю замок. Идем ко мне, высохнешь и чай попьешь. Ну, тогда еще за тортом сбегай, а то как-то неудобно с пустыми руками. У меня есть электровафельница, я сделаю трубочки с кремом». «Ну, слушай, ну неудобно как-то, я чувствую себя Альфонсом. Посмотришь мне радио на кухне, а то, когда крутишь ручку, трещит и что-то пропадает». Чисто советский способ строительства отношений – это когда мужчина поможет одинокой женщине отбить хлеб у службы сервиса. Когда нынешние конструкторы бытовой аппаратуры сознательно делают так, что из-за копеечной неисправности приходится выкинуть пару тысяч, они, помимо всего прочего, разбивают будущие семьи. Кухня обернула его домашним теплом, шумел закипающий чайник, и его своим легким голом подбадривал холодильник. На кухне, конечно, можно завести ОКВ-приемник и выбирать станции по своему усмотрению, но старый добрый динамик меньше напрягает мозги, так что у многих этот скромный предмет еще прописан. Динамик был стилизован под колонку от компа. Виктор раскрутил саморез за задней стенки. Под ручкой громкости торчал обычный пленочный резистор. «У тебя нет спиртового растворителя?» «Есть». Виктор открутил резистор, разогнув лапки, снял крышку. По темно-проводящей дуге ходил желтый контакт. Виктор капнул внутрь спирта и покрутил ручку туда-сюда. «И это поможет?» «Ну, должно. Правда, потом опять надо будет очищать. Так просто. Я думал, ты что-то менять будешь». «Указом президента СССР Григория Васильевича Романова», – забормотал обрадованный динамик, – «в СССР вводится должность вице-президента. Тем же указом на должность первого вице-президента СССР назначен Рудской Александр Владимирович, ранее занимавший». «Тебя это тоже удивляет?» – спросил Инга. «То, что исправен?» – осторожно ответил Виктор вопросом на вопрос. Назначение Рудского вице-президента при Романове, откровенно говоря, его просто ошарашило своей неожиданностью. «Что-то у них там началось», – подумал он. «Нет, указ». «Как-то не слышал, чтобы об этом раньше говорили». «Да я тоже удивилась. С одной стороны, Рудской человек популярный, часто по телеку его показывают, но он же в последнее время оборонно-спортивную работу курировал. Как об организаторе, я о нем ничего не слышал. Опять какие-то игры, как в 80-х, как в 83-м. Ты как считаешь?» «Ха, как я считаю. Если здесь не было Афгана, стал ли Рудской героем Советского Союза? Или летчики там какую-то помощь оказывали? Или еще где-то в горячей точке? Кстати, насчет героя в указе не сказано. Знаешь, Инга, я, наверное, слишком увлечен работой и мало смотрю политику. Даже, например, не знаю, почему по радио так часто передают японскую музыку, а не нашу». «Ну, это элементарно», – она пожала плечами. «Члены Союза композиторов не хотят сочинять музыку для булочных. Это у них такой пассивный протест. В ЦК поднимались вопросы, чтобы принять меры, но, говорят, Романов сказал, не хотят писать для магазинов, пусть не пишут, лишь бы антисоветского не сочиняли. Вот поэтому японскую гоняет». «То есть он за них заступился?» «Ну, он вообще-то довольно строг. Например, выступил, чтобы артисты не скрывали свои фамилии псевдонимами». «Это в этом смысле?» «Наверное. Все, чай готов, садись». «Что же они там все-таки разыгрывают?» – размышлял Виктор, прихлебывая из просвечивающей ломоносовской чайки какой-то новый, пахнущий лимоном, яблоком, мятой и какими-то травами чай. «Зачем Романову Рудской? Придать себе вес?» «Ну, веса у него и так хватает. Может, нейтрализовать фигуру, которой может играть оппозиция, назначив на декоративный пост, если это пост декоративный, а не как в США. Хочет продвинуть как преемника?» «Сомневаюсь. Хочет попугать Запад, дескать, попытайтесь меня скинуть, будет хуже. У них скоро выборы. Может, Штаты хотят до выборов устроить дворцовый переворот? Но как?» «Ну и как закончилось с паспортом?» «Взял и отнес на проверку в паспортный стол. И там сказали, что не фальшивый. А ты откуда знаешь?» «Когда он говорит, что ничего фальшивого не предлагает, это правда. Но это все равно нарушение. А это твоя забота. Если милиция не против, тебе что, больше всех надо?» «Просто Егор Николаевич умеет делать то, что другие не могут, и помогает другим. Чисто женская бытовая логика. Если человек произвел впечатление, значит, все, будем оправдывать», – подумал Виктор и хотел было перевести разговор на другую тему, но вопрос разрешился сам собой. Что-то запеликало, Инга полезла в сумочку, что висела за спиной стула. Молния чуть заела, Инга за что-то зацепила ноготь и потрясла пальцем в воздухе. Затем на свет появился желто-черный мобильник, плавно зауженный по краям и похожий на дамскую туфельку с коротким выпирающим рогом антенны. «Да, файл у меня. Сегодня буду работать, завтра скину». «Слушай, я, наверное, отвлекаюсь», – спросил Виктор, когда она закончила. «Странно. Я специально сказала, чтобы нам не мешали. Она улыбнулась и кинула трубку обратно в сумочку. Да, слушай, у тебя не найдется разменять серебро на медное. Меня просили для аппликации. 10 лет назад на этом буквально помешались. Но кому помогает, кому нет. Да, пожалуйста, я и так могу дать. И Виктор вытряхнул из кармана несколько медиков. Только вот эту оставь. А это что? Инга вдруг моментально поднялась со стула, легким порывистым движением взяла трешницу, ту самую, из библиотеки, и поднесла ближе. Вдруг глаза ее расширились, и она ахнула. Глядя на медный кружок, монета выскользнула и покатилась по полу. По счастью, она покатилась в сторону Виктора, который успел задержать ее ногой и на всякий случай тут же кинул обратно в карман. «Что это? Откуда это у тебя?» – взволнованно спросила Инга. «Нашел. Это амулет. На счастье. Так что не проси. Но я не прошу, с чего бы это взял. Одна монета, конечно, ничего не решает. Она уже овладела собой, даже улыбнулась. Но глаза с черными удлиненными тушь ресницами еще были широко раскрыты. И в глубине их Виктор заметил испуг. Он инстинктивно поднялся со стула. Опасность лучше встречать стоя. «Инга, ты чего-то боишься?» «Нет, что-то. Просто она неожиданно упала, выскользнула из пальцев. Чего я могу бояться, когда рядом со мной ты?» Она широко улыбнулась, ее правая рука легла на плечо Виктора, скользнула выше, и ее пальцы нырнули в его волосы. «Эх, Инга, Инга!» – почему-то вырвалось у Виктора. Он тоже положил руку на ее шею, на объемный узор шерстяных нитей свитера и, словно играя, чуть нагнул ее к себе. Инга без сопротивления подалась вперед, нагнув голову, и Виктор почувствовал запах ее светлых волос. Затем она подняла лицо вверх и посмотрела ему в глаза ласково и печально. Он увидел, как расширяются ее ноздри и начинают играть уголки рта. Казалось, что под ее кожей идет борьба инстинктивного страха и внезапного, случайно вспыхнувшего стремления. И она балансирует на тонкой грани, когда еще все можно превратить в игру, в шутку. Легкое движение Виктора навстречу Инге заставило ее чуть отпрянуть, но как только он чуть остановился, ее пальцы, казалось, вопреки ее собственной воле, начали сильнее притягивать его к себе. Казалось, так продолжается вечность. Наконец Инга словно соскользнула с ледяного гребня, на котором могла удерживать равновесие. Ее лицо приближалось, и ее губы робко захватили нижнюю губу Виктора, ее левая рука скользнула по его плечу и, разгораясь все больше и больше, прижалась к его губам. «Боже, что я делаю? Зачем?» – прошептала она, когда смогла оторваться и слегка повернула голову в сторону. Мир для Виктора свернулся светлый локон волос за ее ухом, и он, не отдавая отчета, нырнул туда, в дурманящий водоворот, жарко припав к ее шее под мягким и податливым воротом свитера. Инга робко попыталась уйти в сторону, но это лишь заставило его инстинктивно сжать объятия. Легкие изгибы ее тела в его руках, как насос, заполняли все ее существо слабостью и дрожью нетерпения. Она закипала. Наконец, сняв руки с затылка Виктора, она слегка отодвинула его, упершись в плечи, и произнесла: «Я так больше не могу. Пойдем».